потом сказал: «Я слишком слаб и ленив, чтобы сопротивляться пороку. Однако ты попытайся стать сильнее меня. Я рад твоему решению, мой мальчик, а также тому, что ты принял его самостоятельно. Я должен остаться здесь, потому что никому не суждено уйти от своей судьбы. Но тебе лучше не переезжать от тетушки Лилии. К счастью, у тебя есть собственное состояние. Жизнь в доме мачехи тебе явно не пошла бы на пользу». Тулия уже не глядела на меня так нежно, как прошлым вечером. Я спросил, могу ли утром зайти за отцом, чтобы отправиться с ним за конем, но она резко ответила: «Твой отец уже слишком стар, чтобы грацевать верхом. А вдруг он свалится с лошади и разобьет свою драгоценную голову? На параде же он может вести коня и под усы». Я понял, что потерял отца, и острое чувство одиночества охватило меня. Каким же коротким оказалось время, когда я пользовался его доверием. Но я также понял, что единственный выход для меня — быть твердым и вершить свою судьбу собственными руками. Пока я искал тетушку Лилию, откуда-то появилась незнакомая полуобнаженная женщина. Шатаясь, она ухватилась за меня, а беломутным взглядом из-под опухших век и обняла за шею. Я наотмашь ударил ее, но это лишь заставило нахалку прижаться ко мне еще теснее, так что оторвать ее смог только Барб, вовремя подоспевший на выручку. Тулия же, обрадовавшись возможности побыстрее избавиться от нас, даже предоставила в наше распоряжение собственные носилки. Когда мы садились с них, тетушка Лилия, поправляя одежду, хихикнула: «Да, много чего мне рассказывали о нравах, царящих в новых домах Рима, но все-таки я отказываюсь верить своим собственным глазам. И подумать только, при этом всем Тулия Валерия умудряется слыть добродетельной женщиной. Конечно, может, эта свадьба на нее так подействовала, ведь она долго вдовела и не жила с мужчинами, но я в это не очень-то верю, ибо я слышала, что многие государственные мужи входили в ее дом, как свой собственный, и двери его хлопали и днем, и ночью. Да уж, твоему отцу нелегко будет удержать ее за подол». Следующим утром за завтраком, поедая хлеб с медом, я сказал Барбу: «Сейчас я пойду выбирать себе коня, но пойду один, потому что я уже взрослый и не нуждаюсь в няньках. Теперь-то ты, наконец, сможешь осуществить свою давнюю мечту и сделаться кабальчиком». Но Барб серьезно ответил: «Знаешь, я давно присмотрел парочку небольших и наверняка прибыльных таверен в разных кварталах Рима и мог бы, благодаря доброте твоего отца, купить одну из них. Но, честно признаться, дело это уже не кажется мне таким приятным, как прежде, когда я легионером спал на голой земле и выпивал свою порцию кислого вина. Я ведь старый пьяница и имею привычку угощать всех подряд, стоит мне поднабраться. Кроме того, питейному заведению нужен не только хозяин, но и хозяйка. А мой печальный опыт учит меня, что все хорошие кабачицы – бабы злые и сварливые. Так что, по правде говоря, я с большей охотой остался бы у тебя на службе. Покровителей ты больше не нуждаешься, это верно. Но я заметил, что всякий уважающий себя знатный всадник имеет одного или нескольких спутников, а некоторые — десяток или даже сотню. Так что ты поступил бы мудро, если бы позволил украшенному рубцами ветерану сопровождать тебя. Конечно, мастерская езда спору нет вещь важная. К продолжал он после некоторого молчания. «Но все же я боюсь, что тебя ожидает несколько не очень радостных недель».